У нее голос трогательный, а в Чевенгуре искусства нету. Либо ее вытащить, чтоб она отживела. Нет, — отверг Жеев, — она слишком теперь слабосильная и еще полоумная. Питать ее тоже нечем, она буржуйка. Будь бы она баба, а то так одно дыхание пережитка. Нам нужно сочувствие, а не искусство. «Как будем?» — спросил Чепурный всех. Все молчали, ибо взять буржуйку или бросить ее не имело никакой полезной разницы. «Тогда бак в лог и тронемся обратно мыть полы», — разрешил загадку Чепурный. «А то Прокофий теперь далеко уехал, завтра может пролетариат явиться». Восьмеро большевиков уперлись руками в бак и покатили его прочь, в обратную от Чевенгура даль, где через версту начиналось понижение земли, кончавшееся обрывом оврага. Во все время движения бака внутри его каталась какая-то мягкая начинка, но большевики спешили, давали баку ускорение и не прислушивались к замолкшей полоумной буржуйке. Скоро бак пошел своим ходом, начался степной уклон к оврагу, и большевики остановились от своей работы. «Это котел с сахарного завода», — оправдал свою память вековой. «А я все думал, что это такое за машина?» «Ага», — сказал Чепурный, — «стало быть, это был котел. И пускай вертится, без него обойдемся». «А я думал, это так себе, мертвый кругляк», — произнес Кеш. «А это, оказывается, котел». «Котел», — сказал вековой, — «клепанная вещь». Котел еще катился по степи и не только не затихал от расстояния, но еще больше скрежетал и гудел, потому что скорость его нарастала быстрее покинутого пространства. Чепурный присел на землю, подслушивая конец котлу. Гул его вращения вдруг сделался неслышным. Это котел полетел по воздуху с обрыва оврага на его дно и приткнулся через полминуты мирным тупым ударом в потухший овражный песок, будто котел поймали чьи-то живые руки и сохранили его. Чевенгурцы успокоились и начали возвращаться обратно по степи, которая уже посерела от приближения света будущего дня. Кирей спал по-прежнему у последнего плетня Чевенгура, положив голову на лопух и сам же обняв себе шею за отсутствием второго человека. Мимо Кирея прошли люди, а Кирей их не слышал, обращенный сном в глубину своей жизни, откуда ему в тело шел греющий свет детства и покоя. Чепурный и Жеев остались в крайних домах и начали в них мыть полы холодной колодезной водой. Другие шесть чевенгурцев прошли дальше, чтобы выбрать для убранства более лучшие дома. В темноте горниц работать было неудобно. От имущества исходил какой-то сонный дух забвения, и во многих кроватях лежали возвратившиеся кошки буржуев. Тех кошек большевики выкинули вон и заново перетряхивали постели, удивляясь сложному белью, ненужному для уставшего человека. До света чевенгурцы управились только с 18 домами. А их в Чевенгуре было гораздо больше. Затем они сели покурить и, сидя, заснули, прислонившись головой либо к кровати, либо к комоду, либо просто нагнувшись обросшей головой до вымытого пола. Большевики в первый раз отдыхали в домах мертвого классового врага и не обращали на это внимания. Кирей проснулся в Чевенгуре одиноким. Он не знал, что ночью все товарищи возвратились. В кирпичном доме тоже не оказалось никого. значит, чепурный